Пейзаж, открывавшийся перед ним, был изумителен. Море и небо, сливавшиеся где-то за горизонтом. Галаджи в это время готовит завтрак или читает, сидя рядом. В полдень сиеста, ритуал, без которого не обходится на Средиземноморье. После обеда Дали продолжал рисовать, а она прогуливается, загорает или купается в море. Чуть позже он присоединялся к ней. Вечерами порт Легат пустел. Рыбаки уходили в море, а наши влюбленные прятались от комаров в своем доме. Дали продолжал работать. Гала сидела рядом, что-то шила или читала, иногда вслух, отрывки, особо понравившиеся ей. Но чаще молчала, она не относилась к слишком разговорчивым женщинам. Но что бы она ни делала, ее взгляд постоянно возвращался к его полотну, менявшемуся на глазах. Это было настоящее чудо, гипнотизировавшее ее. В эти моменты в их хижине устанавливалась какая-то особая тишина. Они чувствовали друг друга без слов, и этого им было достаточно. Их жизнь в эти годы была удивительно проста и умерена, без малейших излишеств. Любовь, живопись, море, солнце. Эти радостные моменты нашли свое отображение в красочных картинах Дали. Гале удалось создать атмосферу, необходимую ему, чтобы творить. Они молоды, влюблены друг в друга, и здесь они провели самые счастливые годы своей жизни. Она еще Гала Элюар, а он малоизвестный художник. И как не похоже эта хибара на замок Пюболь, который 35 лет спустя подарит Дали своей жене, Гале Дали. Ну а в начале 30-х годов они так бедны, что не хватало денег на такси, не говоря о том, чтобы оплачивать услуги агента по продаже картин. Летом Дали рисовал, а зимой они вынуждены были возвращаться в нелюбимый им Париж, без которого не обойтись начинающему художнику. Они живут за счет продажи его первых картин. Лишних средств нет, но это не смущает Дали. Самое важное, что Гала рядом. Далекая от того, чтобы превратиться в просто домашнюю хозяйку, она ненавязчиво руководит их совместной жизнью, способствуя его творческому и духовному совершенствованию. Она моя кровь и мой воздух, ангел моего равновесия. Не боясь экспериментировать в жизни, Гала становится его менеджером. Она поощряет его связь с сюрреалистами, не пренебрегает рекламой, пусть даже скандальной, которую она уверенно спровоцирует больше интерес к художнику, чем сами картины. Она бегает с рулонами его полотен по галереям и салонам, предлагая их направо и налево, знакомится с нужными людьми, ищет клиентов, входит в мир прессы, и она достигла своего. Имя Дали все чаще встречается в светских хрониках. Репродукции его картин появляются в самых престижных журналах. А после трех парижских выставок, организованных ею в 1931, 1932 и 1933 годах, имя художника становится известным всему Парижу. Первый шаг был сделан. Появляются интересные отзывы в печати, его выставки посещают. Но экспозиции картин и картины в собственном доме — это не одно и то же. Творчество Дали было порой настолько провокационным, что не каждый обыватель соглашался украсить свою гостиную его картинами. И тогда она начинает искать богатых меценатов, готовых покупать его полотна для своих домашних коллекций. Она одновременно его импресарио и пресс-атташе, его модель и сообщник. Она рядом с ним во время конференций и на только что открывшейся выставке-продаже. Он чувствует ее взгляд, когда отвечает на провокационные вопросы журналистов или оформляет витрины шикарных магазинов на Пятой авеню. Она превратилась в его амулет. Она рядом, а значит, все хорошо. А потом подходила весна, и, как обычно, они возвращались в Порт-Легат, забыв о зимних скучных парижских вечерах с их светскими условностями. А в этом рыбачьем поселке, где его ждут мольберты и неоконченные полотна, Дали чувствует себя по-настоящему свободно. Здесь, где не было никого, кроме Галы, у него рождалось истинное вдохновение. Здесь протекала его истинная творческая жизнь. Это был нелегкий период в их жизни, но выбора не было. В середине 30-х годов у него появляются первые поклонники –